Игорь Романович вернулся с фронта, отыскал сына в детприемнике города Кемерово. Ванечка был слеп. При встрече он мял ручонками лицо отца и радостно выкрикивал: «Слышу нос, слышу глазки!» Мир для него был миром звуков. Музыку он читал, как мы читаем книги. Пение далось ему легко и стало наслаждением. Людмила познакомилась с ними на концерте в филармонии. Ванечка оказался ее соседом по креслу. В антракте она приняла приглашение Игоря Романовича давать уроки. Вот и все. Почему она не говорила об этом дома? Почему не сказала мне? Странные мы люди. Каждый носит в себе свою глубоко личную тайну. Но ни один не прощает этой слабости другим. На другой день по телефону я сказал Елизавете Сергеевне, что мы любим друг друга. После очаровательно огромной паузы последовал ответ: «Надо собраться и все оговорить». Прежде чем продолжить, я обязан предупредить читающего, что при недостаточно внимательном чтении предыдущего дальнейшее может стать неясным или, что совсем нежелательно, понятым неправильно, поэтому убедительная просьба не переоценивать свою память, в особенности по отношению к деталям, а перечитать, как перечитывает следственное дело, все сначала. Иначе вы, войдя вслед за Виктором в последующее, можете, как принято говорить, заблудиться, и тогда даже я, при всей снисходительности к людской памяти, уже ничем не смогу помочь вам, к сожалению. Кстати, вы помните номер комнаты Лидии Васильевны, которая вышла замуж за военного? А какого цвета костюм купил на рынке Виктор? Вы ехали на работу утром. Вспомните, во что была одета женщина, ваша соседка в вагоне метро. А вы можете перечислить предметы, находящиеся в вашей сумочке, портфеле? Прежде чем ответить твердым «да», проверьте сами. Все это очень легкие вопросы для памяти нормальной, но если у вас и при напряженном вспоминании не возникнут ответы на них, не огорчайтесь. Можно прожить и так. Так большинство и живет. Странно только, что это самое живущее большинство постоянно жалуется, что они что-то или кого-то не понимают. Но Бог с ними, оставим их. Нас ждет очередной лист досье за номером лист 8. В актовом зале школы напряженная тишина. Через несколько минут перед нами выступит старейший чекист в отставке Брагин. Все наши попытки узнать о нем какие-нибудь подробности потерпели провал. Секретарь учебной части школы Шурочка, не отрываясь от Ремингтона, сухо отчеканила лишь 5 слов. Открытие школы поручено полковнику Брагину. Поднялись в 7. На площади перед Исаакием, тщательно скрывая друг от друга зевоту и куриную кожу, провели физзарядку. Отогрелись за сытным завтраком, после которого смертельно захотелось спать. Но спать не пришлось. В аудитории нас ждала маленькая седая женщина. «Я помогу вам вспомнить русский язык. Зовут меня Полина Антоновна. А начнем мы с диктовочки». Диктант оказался сложным, но несложно было списывать. Полина Антоновна на память диктовала нам текст, а сама читала толстую и очень потрепанную книгу. Я долго не мог вспомнить, сколько «Н» в слове «задержанный». На сцену вышел маленький человек в синем шеветовом костюме. В руках огромный старый портфель. Человек прошел за кулисы, вынес оттуда стул. Стул поставлен у самого края авансцены, на него положен портфель. Человек облокотился на спинку и стал молча и внимательно разглядывать нас. Он был похож на грача. Сходству с грачом помогали и темный костюм, и приподнятые сейчас плечи, и сплюснутый нос, и совсем